Только в редкие трагические минуты истории, как, например, перед Куликовской битвой, она прямо дает указание власти, почти что посылает ее на общее историческое дело или же, наоборот, удерживает от него. Но и тогда эти прямые указания даются всегда конкретно, именно на данное дело, в зависимости от того, соответствует ли оно Божьей правде. Из этих указаний нельзя вывести общего правила. Митрополит Кирилл благословил святого Александра на поездку к Батыю. Святой митрополит Алексий сам ездил в Орду. Преподобный Сергий Радонежский послал Дмитрия Донского на бой с татарами. В их поступках не было противоречия. Изменилась обстановка, изменилась историческая задача, изменилось, соответственно, и указание церкви. Наоборот, постоянная задача князя – управление своим княжеством – всецело определена церковью. Здесь можно найти множество советов и увещеваний, касающихся самых повседневных и обычных дел управления. Именно от того, что по церковному пониманию княжеской власти, которая была свойственна и самому святому Александру, главным делом князя было не столько защита внешних границ, сколько внутреннее устроение княжества на основах правды. Владимирский период придает особую полноту всей деятельности святого Александра. Его княжеский труд заключался в построении храмов и укреплений, постройке городов и в упорядочении внутренней жизни страны, главным же образом в установлении правосудия. По словам жития, святой Александр, возлюбив правосудие, о нем же и боляр своих часто наказуя притчами от божественных писаний. Во многом его деятельность направлялась на улучшение и укрепление церковной жизни. Здесь его труд совпадал с трудами церковной власти. Поэтому и известие о борьбе церковной власти за упорядочение и восстановление церковной жизни уясняют внутреннее состояние Суздальской земли и дополняют краткие сведения о княжеских трудах святого Александра. Глава 18. Со времени вокнижения святого Александра во Владимире начинается его тесная и до конца жизни длившаяся дружба с митрополитом Кириллом. При той близости государственной власти к церкви, которая была в Древней Руси, личность духовного отца и советчика князя становится особенно значительной. Часто причину многих поступков и государственных решений князей нужно искать именно в личности их духовных руководителей. Почти все исторические события Руси связаны с именами подвижников, святителей и отшельников, своими указаниями и советами, направлявших князей. Но эта духовная связь была особенно крепка между князем и епископом его города, если они оба были на высоте своих служений и не расходились из-за честолюбия или разногласий. В первые годы княжения святого Александра в Новгороде его духовным руководителем был архиепископ Спиридон. Он благословлял его на Невскую и Чудскую битвы. Но на самый решительный шаг, поездку в Орду, он испрашивал уже благословение митрополита Кирилла. С этих пор жизнь митрополита тесно сплетается с жизненным путем святого Александра и всей его семьи. В 1250 году Кирилл венчал великого князя Андрея во Владимире и сажал его на великокняжеский престол. В 1255 году хоронил Константина, второго брата святого Александра. В 1263 похоронил самого святого Александра. Одно обстоятельство делает отношения святого Александра и митрополита Кирилла еще более значительными. Святой Александр был одиноким в своем историческом пути. Нет ни одного указания на человека, близко стоявшего к нему и всецело понимавшего его поступки. Наоборот, все сведения говорят о непонимании и прямом противодействии. Против него восставали даже родные братья и сын. Святой Александр